Что вы раскопали про Пичли? — спросил ее Линли. — Настоящий клад, — ответила она. — Архивные записи подтверждают слова Пичли, что 20 лет назад он был Джеймсом Пичвардом. — И почему назвали это кладом? — Потому что это еще не все, — гордо заявила Барбара. — До того, как стать Пичвардом, он был другим человеком, сэр, а именно Джимми Питчесом. Малышом Джимми Питчесом и стал эрхамлиться. Он сменил имя за 6 лет до убийства на Кенсингтон-сквер. Не совсем обычно, — признал Линли, — но ненаказуемо. Само по себе да. Но когда человек дважды меняет имя, при этом из его окна выпрыгивают 2 здоровенных битюга, едва завидев полицейского, то все это начинает пахнуть, как треска на солнце. Поэтому я позвонила в участок в Тауэр-Хамлетсе и поинтересовалась, не помнит ли кто-нибудь нашего Джимми Питчеса. — И? — спросил Линли. — Вот и слушайте. Вся его семья на протяжении многих лет постоянно имеет неприятности с законом. Когда Пичли был еще Джимми Питчесом, он присматривал за ребенком, и малыш умер. В то время наш Джимми был подростком, и следствие ничего не нашло против него. В конце концов, смерть признали случайной. Однако Джимми Питчес успел провести за решеткой 48 часов и подвергся допросу, как подозреваемый номер 1. Загляните в мои записи, если хотите. Линли так и сделал, снова водрузив на нос очки. Барбара тем временем говорила, второй ребенок погибает в то время, когда в доме находится этот самый Питчес Пичфорд. Что тут нечисто, сэр? Если он действительно причастен к смерти Сони Дэвис... Если Катя Вольф молчал об этом все эти годы, начал рассуждать Линли, но Барбара перебил его. Возможно, именно поэтому она не сказала ни слова с момента ареста, сэр. Скажем, между ней и Пичвардом что-то было. Она же забеременела, помните? И когда Соня утонула, они оба знали, что полиция сразу прицепится к Пичварду из-за той первой смерти. Стоит им лишь узнать его настоящее имя. Если бы они могли представить все как случайность, результат небрежности. А зачем было топить дочь Дэвисов? Зависть к тому, что в этой семье было, а у него не было. Гнев на то, как Дэвис обращаются с его возлюбленной. Желание помочь ей в создавшейся ситуации и наказать людей, в которых он видит счастливых обладателей того, на что ему даже надеяться не приходится. И все это он вымещает на ребенке. Катя берет вину на себя, зная его прошлым, и думаю, что она получит 1 или 2 за неосторожность, а он может получить пожизненное заключение за преднамеренное убийство. Ей и в голову не пришло, что в деле об убийстве ребенка-инвалида присяжные негативно отнесутся к ее упорному молчанию. Вы только вообразите, каким чудовищем представала Вольф в глазах присяжных, она при этом отказывалась вымолвить хотя бы слово. И судья вкатывает ей по полной. Она получает 20 лет, а Пичфорд исчезает из ее жизни. Оставив ее гнить в тюрьме, сам же превращается в Пичли и гребет деньги в сети. — И что потом? — спросил Линли. — Она выходит из тюрьмы, и что потом, Хайверс? — Она рассказывает Юджине, что случилось на самом деле, и кто это сделал. Юджине находит Пичли, так же, как я нашла Питчеса, едет к нему навстречу, но встретиться не успевает. — Почему? Потому что сбивает машина. Это я понимаю, но кто сидел в той машине? Мне кажется, что Лич прав в своих предположениях. Пичли? Почему? Катя Вольф ищет справедливости. Юджиния Дэвис тоже. Единственный способ добиться этого — убрать Пичли, а его это вряд ли устраивает.